залюбовался мерцающим вихрем и вдруг заметил невдалеке еще один костер. «Маркус!» — крикнул Уилл. Тот не отзывался. Уилл осторожно приблизился к костру, и у него упало сердце. Костер был с руками и ногами, ладони пытались загасить пламя. Уилл схватил брата за руку и стал возить по земле, пока не потушил огонь. Куртка и брюки Маркуса были прожжены во многих местах, от лица пахло палеными волосами. Но, не считая обожженных бровей и пары залысин, он был цел и невредим. «Что ж ты не позвал на помощь?» — крикнул Уилл, поставив брата на ноги. Маркус изумленно таращился на него. Он оглянулся на большой костер, улыбнулся. «Если можешь жить в огне, значит, ты бессмертен». «Но ты-то не бессмертный!» — возразил Уилл. «И сжарился бы, как сосиска! Фу! Но от тебя и воняет!» Уилл повел братьев домой, смахивая пепел с их одежды и волос, и с тревогой ожидая, что же скажет мама. Но Джулия обратила всю злость на пострадавшего. «Маркус!» — бушевала она. «У тебя совсем ума нет?» И принялась, что есть силы, чистить Маркусу одежду щеткой, будто пытаясь выколотить из него всю дурь. Когда все легли спать, в дверь Уилла нежданно-негаданно постучался заплаканный Джулиус. «Ты что?» «Маркус чуть не умер», — выдавил Джулиус. «Я возился с мистером Хенли и не заметил, что Маркус загорелся». «Он жив-здоров», — успокоил его Уилл. «Да», — склипнул Джулиус. «Но с кем бы я играл, если бы он умер?» Уилл проводил Джулиуса в спальню близнецов. Маркус уже посапывал, приоткрыв рот. Уилл уложил плачущего Джулиуса. Но тот успокоился, лишь зажав в кулачке маленького Кинг-Конга, которого дал ему Уилл. Уилл стоял на коленях возле кровати брата, пока тот не закрыл глаза. Но у Уилла тоскливо ныло сердце. Стоило ему вспомнить вопрос Джулиуса. «С кем бы я играл, если бы он умер?» «Значит, ему не важно, что рядом есть старший брат». Эти слова напомнили Уиллу о его месте в семье. Один среди двух пар. Спасение Маркуса вселило в Уилла мужество. И в январе он вызвался дежурить, давать звонки на уроки. Это была задача для храбрых. А бегать в школу со звонком, когда за тобой по пятам гонится ватага мальчишек в полной уверенности, что если б не звонок, то и вовсе не было бы уроков. Одни игры. Спасаясь от преследователей, Уилл призывал на помощь ловкость, быстрые ноги, а если ничего не помогало, то пускал в ход и сам звонок как оружие. На третий день, скрываясь от толпы, Уилл сделал крюк через бомбоубежище. Там он и увидел Салли. Она притаилась в тени, мусоля окурок. Она сдержанно улыбнулась. «Привет, Ламент». Уилл увидел, как толпа с гиканьем скрылась за углом. «Мы по-прежнему враги?» — продолжала Салли. «Ты почти год меня не замечаешь». «Дигли попросил тебя стать его девушкой», — отвечал Уилл. «А ты согласилась. Он сказал, что я тебе разонравилась», — объяснила Салли. Уилл ответил, что все неправда. «Я вернулся после болезни, а вы держались за руки. Я каждый день тебя караулила у ворот. Хотела поговорить, но ты проходил мимо». Салли сделала последнюю печальную затяжку. Уилл поднял звонок. «Пора возвращаться». Салли устремила на него вопрошающий взгляд. «В общем, Дигли, я больше не подружка». «Правда?» Салли кивнула. На урок они пошли вместе. Толпа мальчишек расступилась, увидев дежурного с девчонкой. Англия уже не та. Уилл написал бабушке. Он всего лишь хотел рассказать о спасении Маркуса, поделиться радостью, но письмо его отозвалось ужасом на другом конце земли. «Дорогая бабушка, Маркус загорелся и чуть не сгорел дотла. Я его спас, а мама сказала, что убьет его, если он еще хоть раз подойдет к огню. Джулиус проткнул и сжег директора школы, то есть его чучело. Папа не любит свою работу и говорит, что Англия уже не та, что прежде». Через несколько недель пришел ответ, адресованный Джулией. «Боже, что стало с Англией? Судя по варварским наклонностям близнецов, их стоило бы отослать в исправительную колонию. А раз Говард несчастен, Джулия, умоляю, помни о супружеском долге. И еще советую вести детей обратно в Африку. Пусть у них будет нормальное детство». Говард уговорил семью отправиться еще в одну автомобильную поездку. «Увидеть Англию такой, как в прежние времена. по старой римской дороге от Лондона до Чичестера, они проехали 35 миль до холмов Саут-Даунс. Там, в деревянном сарае, хранились остатки мозаичных полов, золотые украшения и керамика. У Уилла захватило дух от мозаичной картины. Римский аристократ на мраморном помосте, а по бокам две охотничьи собаки. Вылитый сосед Бак Куин. Близнецы одна.